Синее облако сигарного дыма скрыло потолок курительной комнаты. — А, да, капитан Маркоу, — сказал кресло. — Да, действительно. Но подходящий ли он человек? — У него родимое пятно в форме короны, я сам видал, — сказал Шноби, желая быть полезным. Но его воспитание, образование... — Его вырастили гномы! — Шноби махнул пустым бокалом из-под бренди в сторону официанта. — Эй, любезный, мне еще раз того же самого. Очень сомневаюсь, что гномы способны вырастить по-настоящему высокую персону, — сказала другое кресло. Остальные вроде бы захихикали. — Слухи и бабкины сказки, — пробормотал кто-то. — Наш город большой, оживленный, а главное — сложный. Боюсь, меч и родимое пятно. Этого еще недостаточно, чтобы править. Нам понадобится король из рода, привыкшего к командованию. — Вроде вашего, милорд. Раздалось хлюпанье, будто вода уходила в сток. Это Шнобби занялся очередным стаканом бренди. — Ох, я-то уж точно не привык к командованию. Он поставил опустевший бокал. — Мной вечно командуют все, кому не лень. — Нам нужен король, которого поддержат знатные семьи и главные гильдии города. — Народ любит Маркоу, — сказал Шнобби. — О, народ. — В любом случае, этот работенка не из легких, — продолжал Шнобби. — Старый ветеринарий вечно возится с бумажками. Веселого тут мало. Что это за жизнь? Вечно куковать за письменным столом, сплошные заботы, ни минуты для себя. Он вытянул руку с пустым бокалом. — Эй, приятель, налей еще того же самого. Да на этот раз до краев, ясно? — Зачем такой большой бокал, если в нем едва на донышке плещется? — Многие предпочитают наслаждаться букетом, — с тихим ужасом сказала кресло. — В смысле, ароматом. Шноби посмотрел на бокал заплывшими кровью подозрительными глазками. Слухи о причудах высшего класса оказались правдой. — Не, — ответил он. — Я лучше буду наслаждаться ртом, если вы не возражаете. — Позвольте мне перейти сразу к главному, — сказала другое кресло. — Королю не придется каждую свободную минуту посвящать городским делам. Конечно, для этого у него будут специальные люди, советники, консультанты, опытные помощники. — А он-то чем будет заниматься? — спросил Шноби. — Править, — ответило кресло. — Улыбаться и махать, — сказала другое. — Председательствовать на банкетах. — Подписывать всякое. — Омерзительным манерам хлебать хороший бренди. — Править. — Сдается мне, это неплохая работенка, — сказал Шноби. — Хорошо устраиваются некоторые, а? «Конечно, лучше, если королем станет человек, способный понять намек, в который его тычут мордой!» — резко сказал кто-то, но из других кресел на него зашикали. С нескольких попыток Шноби умудрился попасть сигарой в рот и сделал еще одну длинную затяжку. «Сдается мне, что вам надо, так это, найти какого-нибудь аристократа, ничем не занятого». И сказать: «Эй, сегодня твой счастливый день. Ну-ка, покажи нам, как ты умеешь махать ручкой?» «О, отличная идея. А вам никакой кандидат не приходит в голову, милорд? Выпейте еще капельку бренди». «Благодарю. Ты лородный человек?» «Ну, конечно, я тоже, да? Правильно, шестерка, я на самом верху кучи. Нет, что-то никто не идет на ум». «Вообще-то, милорд, на самом деле мы думали о том, чтобы предложить корону вам». Шноби выпучил глаза, а потом поперхнулся. «Не стоит прыскать изо рта хорошим бренди, особенно если на пути окажется твоя же горящая сигара». Огненный шар ударил в дальнюю стену и оставил на ней красивый рисунок, хризантему, выжженную на деревянной панели. Шнобби же, в соответствии с законами физики, отъехал назад на кресле, визжа колесиками, и врезался в дверь. «Королем!» Шнобби закашлялся, и его хлопали по спине, пока он не перевел дух. «Королем!» — прохрипел он. «И чтобы мистер Ваймс отрубил мне голову!» «У вас будет столько бренди, сколько вашей душе угодно, милорд», — сказал вкрадчивый голос. «На кой мне бренди, если вливать его будет не во что?» О чем вы говорите? Мистер Ваймс на меня разгневается, просто взбленится. Милостивые боги. Послушайте, вы идет милорд, подсказал кто-то. То есть милорд. Послушайте, если вы станете королем, то сами сможете приказывать этому несчастному Ваймсу. Вы будете, выражаясь вашим языком, главной шишкой. Вы сможете приказывать камнеликому? — переспросил Шнобби. — Вот именно. — Чтобы я стал королем и приказывал камнеликому? — Да. Шнобби уставился в дымный полумрак. — Он взбеленится. — Ну, послушайте, глупый вы человек... — Милорд! — Глупый вы милорд! Вы сами сможете его казнить, если захотите. — Нет, не смогу. — Почему же? — Он взбеленится. Командир стражи называется слугой закона. Чьему закону он повинуется, а? Откуда берется этот закон? Не знаю, — застонал Шнобби. Он говорит, что чует истину подошвами. Шнобби заозирался. Тени в дыму, казалось, смыкали кольцо. Я не могу стать королем. Ваймс меня убьет. Да перестанете ли вы твердить чепуху? Шнобби подергал себя за ворот. — Здесь стало как-то жарковато и душновато, — сказал он. — В какой стороне окно? — Сюда, пожалуйста. Кресло отъехало назад. Шнобби пробил шлемом стекло, приземлился на крышу ожидающей кареты, отскочил и унесся в ночь, спасаясь от судьбы в целом и от топоров в частности.